Два сына. На другой день после торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус со своими учениками пришел в храм и начал учить народ. Первосвященники и старейшины были возмущены этим и потребовали у Иисуса ответа. «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Когда же на их вопрос Иисус ответил вопросом, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннову откуда было? С небес или от человеков?» Книжники пошептались между собою, порассуждали. «Если сказать с небес, то есть от Бога, то он скажет, почему же вы не поверили ему? Если же сказать от человеков, то есть, так вздумалось Иоанну, или кто-то его подговорил на это, то народ, почитающий Иоанна Крестителя за пророка и мученика, побьет камнями тех, кто вздумает хулить святого мужа Божия. И хотя это было очень неприятно говорить, все же опасаясь худшего, вожди и учителя народа публично признались: «Не знаем». Можем себе представить, как были изумлены таким ответом люди, доверявшие своим учителям и считавшие их почти всеведущими. Народу стало ясно, что первосвященники и старейшины знают, но не хотят в этом признаться. Тогда Иисус сказал им: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Вслед за этим сказал им следующую притчу. «А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подошедший к первому, сказал: „Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел. И подошедший к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, что и поверить ему“». Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стихи. Эта притча Христова находится в некоторой связи с притчей о блудном сыне. С такой точки зрения и будем ее рассматривать. Разница только в том, что здесь нет указания, который из двух сыновей был старшим, а который младшим. Зато отмечено, что один из них был грубияном, а другой был очень вежливым. Грубиян на отцовскую просьбу: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“, резко ответил: „Не хочу“. Даже не указал причины. Просто выразил свои непокорные чувства и делай с ним что хочешь. Есть же такие люди. Но не забудем, что и у грубиянов имеется человеческое сердце, что совесть и к ним может заговорить. Так и случилось с этим сыном. Сперва сказал, а потом подумал о сказанном. Вспомнил, что это не кто-то чужой приневаливает его к труду, а родной отец, который кормил, одевал, воспитывал, обратился к нему с просьбой: „Пойди, сегодня работай в винограднике моем“. И стыдно стало сыну за свои слова и свое поведение. Это и есть начало покаяния, когда человек переменяет свои мысли и начинает стыдиться за самого себя. «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд», говорил в молитве пророк Даниил, каявшийся за себя и за свой народ. Между переменой мыслей и переменой действий иногда бывает большое расстояние, а иногда и непроходимая пропасть. Иной человек втайне сознает свои ошибки и преступления, сожалеет о них, даже ругает самого себя, но переменить свои действия не решается. Гордость создает из него неисправимого упрямца. Воистину же раскаявшийся пошел делать именно то, от чего он первоначально грубо отказался. «Сотворите же достойный плод покаяния», требовал Иоанн Креститель от всех, приходивших к нему креститься. Вежливый на отцовское пожелание ответил в высшей мере почтительно. «Иду, государь». Греческое слово «кириос», стоящее в этом месте, как и древнееврейский «Адонай», означает «и господин», «и государь», «и господь». Сын, обратившийся с этим словом к отцу, выразил свое глубокое почтение, почти благоговение. К несчастью, на этом все и остановилось. На словах почтение, на деле пренебрежение. Сын и не подумал даже, что, давши слово согласия работать в отцовском винограднике, он не только обманул своего отца, но и показал себя не сдерживающим своего обещания. Можно ли такому доверять в будущем? Сына это как бы не касалось. У него были свои планы и соображения. Он не хотел противоречить отцу, но и не хотел быть ему послушным. О таких людях сказал Христос. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Матфея, 7 глава, 21 стих. Толкование этой притчи дано самим Господом Иисусом. Когда на его вопрос, который из двух исполнил волю Отца, слушатели ответили «Первый», Христос сказал им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, что и поверить ему». Матфея, 21 глава, 31-32 стихи. Следовательно, под первым сыном, грубо отказавшимся исполнить волю отца, Христос понимал мытарей и блудниц, которые одно время в своей жизни отказались быть послушными воле Божьей, а потом одумались, раскаялись и начали новую жизнь, крестившись крещением Иоанновым. Под вторым же сыном, вежливым и почтительным, Христос понимал самонадеянных первосвященников, старейшин, книжников и фарисеев, которые отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Применение этой притчи продолжается до настоящего времени. 1900 с лишним лет тому назад апостол Павел в Афинском Ареопаге, собравшимся там философам и любителям новинок, сказал, что Бог, которого они не знают, но допускают Его существование, и даже для которого поставили жертвенник с надписью «Неведомому Богу», вот этот Бог от одной крови или от одного человека произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 по 28 стихи. В этом смысле все люди являются детьми Божьими и между собою братьями. Бог о всех заботится и всем посылает необходимое для жизни благочестие. От людей же Бог ожидает послушания и труда в Его винограднике, которым в наше время является Церковь Его. Одни из людей, подобно первому сыну, сперва грубо отвечают «не хочу», иногда даже переходят в ряды его противников, а потом одумываются, сознают свою греховность, при содействии Духа Святого раскаиваются и спешат на труд в его винограднике, чтобы показать делом свое истинное покаяние. Так было с Савлом-гонителем, который впоследствии сделался апостолом Павлом и с тысячами ему подобных. Другие же из людей имеют вид благочестия, соблюдают внешние формы и обряды своего вероисповедания, но очень мало думают об исполнении воли Божьей, и к таким Христос применил слова пророка Исаии. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их отстоит далеко от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим. Аминь».